Глава четвертая. Ярослав. «Ярослав!» — доносится от крыльца дома родителей голос мамы. «Вечером жду вас с девочкой на семейный ужин. Я свою фирменную кулебяку приготовлю». Тяжко вздыхаю, смотрю в небо, ища поддержки высших сил. Голубое, почти без облачков, птички летают. Рядом что-то тихо шлепается. Смотрю под ноги. Буквально в паре сантиметров от ботинка пятно птичьего помета. Нет, высших не надо, своими силами обойдусь. Приняв решение, иду на улицу. Мне необходимо найти несносную девчонку, вот только где ее искать? Слушаю, принимаю входящий вызов. Ярослав Дмитриевич, спешу напомнить, в телефоне звучит голос моего личного помощника Марины. Перед встречей с Романом Андреевичем вы собирались провести разбор полетов с представителями отделов качества. И вам сегодня бронировать столик в ресторане на обед? Нет, Марин, столик бронировать не нужно. Представители отделов пускай выдохнут, в следующий раз соберу. Меня сегодня весь день ни для кого нет, даже не приеду. Но как же, удивляется помощница моему ответу. А встреча с Романом Андреевичем пройдет на его территории. Марин, меня сегодня кто искал? Очередная девица заявилась, говорила, что ну по очень важному вопросу, и вы точно захотите с ней встретиться. И? Я ее сразу завернула. Правда, пришлось пригрозить охраной, так как та не очень хотела уходить. Все как обычно. Марина... Милый Цербер на страже моего тела от посягательств бойких охотниц Даонова. Служит уже много лет. Никого не подпускает, избавляя меня от лишних и ненужных общений. И сама все это время пытается со мной сблизиться. Безуспешно. Ясно. Если будет что-то важное, звони. Этими словами завершаю разговор. Прохожу пару кварталов, и до меня доносятся звонкие детские голоса. «У тебя плохой телефон, и видео получается плохое. Давай снимать на мой». «Нет», — это уже голос Даши. «Я придумала, на мой снимаем». «Ты подсмотрела это у Вадим Хамов на дороге, укротим». «И что?» Когда обнаруживаю этих маленьких бандитов, то они стоят около машины, брошенной частью на пешеходной разметке у переулка. Две девочки и мальчик примерно одного возраста с Дашей. Машину я узнаю. На такой ездит зампрокурора федерального округа. Не так давно поставлен на должность. Молодой, наглый, мстительный. И успел парочку предпринимателей нагреть на неплохую сумму мимо госкассы. А дети открыли крышку бензобака и подносят к ней бутылку с колой. К тому же снимают на видео. «Попались!» — рявкаю я, стараясь напугать. Дети дергаются, но не убегают, лишь быстро ставят бутылку с газировкой на землю, мол, это не наше. Даша, увидев меня, издает театральный, тяжкий и громкий обреченный вздох. «Папа меня нашел!» При этом опускает плечи и сутулится. «Все, теперь ругать будет и не даст видео записать». Она меня теперь всегда собралась папой называть. Тем более будет обязана согласиться прокатиться до Звягинцева. Незнакомые мальчик и девочка явно не согласны с таким вариантом, так как предлагают. «Не мешай нам, я могу маме пожаловаться, и тебя уволят». Смешно. «А мой папа сделает так, что тебя нигде на работу больше не возьмут!» Вот же оборзевшая! «А ну, брысь, пока я сам ваших родителей не поувольнял!» Пытаюсь разогнать мелюзгу. «Не сможешь! Мой папа в администрации работает!» Заявляет девочка. Чуть задумавшись, добавляет. «В очень крутой администрации!» Но когда я подхожу ближе, все же отходит подальше. Жаль, совсем не убегают. Попытка увести Дашу, чтобы поговорить наедине, оказывается безуспешной. Она не хочет со мной пройтись, а незнакомые мальчик и девочка не собираются отходить от нас. Приходится выложить девочке свой план при них, только негромко. Суть — я помог ей, теперь она пусть подыграет мне. Мы съездим к одному дяде на пару часиков, там она и поиграет, и сладостей поест. На что получаю категорический отказ. Мама мне сказала, чтобы я ни с какими дядями никуда не ходила, конфетки у них не брала. Малявка складывает руки на груди. Мальчик же уже достает телефон и наводит на меня камеру со словами: «Я сниму, как он ее похищает». Стараясь не обращать на это внимания, спрашиваю Дашу: «Значит, конфетки брать нельзя, а пирожки слопала аж в припрыжку?» «Так там пирожки добрая бабуська давала», — возражает девочка. «А бабуськи не маньяки». «Чего?» «А я на маньяка похож?» — удивляюсь такому положению дел. «Точно, он маньяк!» — кричит незнакомая девочка. «Маньяк! Маньяк!» — тут же хором кричат дети, указывая на меня пальцем. «Бежим!» — и рассыпаются в разные стороны. Даша, чертовка, за счет худого тела умудряется пролезть под откатными воротами одного из соседних домов. Вот же! Как ее оттуда вытаскивать? Пока я размышляю об этом, подбираю с земли бутылку с колой. Оглядываюсь по сторонам. Если камера у дома есть, то она точно не покажет, что я делаю, так как меня закрывает корпус машины. Да и как можно подумать, что человек моего уровня пойдет на подобное? Струйка газировки с шипением заливается в горлышко бензобака. А нефиг было пытаться наехать на одну из моих дочерних фирм. Ну и парковаться нужно правильно. «Вот ты и попалась!» — слышу мужской голос из-за ворот, куда пролезла Даша. Следом звучит ее испуганный вскрик и просьба-приказ. «Отпусти!» «Знаешь, сколько из-за твоей выходки у меня насморк был? Теперь тебя точно вышвырнут и маму твою уволят!» «Этого еще не хватало!»